Глава 22. На пир к верховному правителю позвали не только победителей, но и всех участников, прошедших в финальную стадию турнира. Не пошли только самые слабые, которые не смогли даже из группы выйти. Награждал лично местный повелитель. Даже к помощи своих ближников не обратился. Мне за первое место в третьей группе досталось ожерелье, тоже накопитель. Скоты, он явно нужен был женщинам. Нормальный мужчина такое не наденет, слишком яркий, с разноцветными драгоценными камнями. Отчего-то уверен, если бы выиграла девушка, ей бы подарили мужской накопитель. Впрочем, силы много не бывает, тут же не в драгоценностях дело, а в самом металле. Попробую найти специалиста, он мне все как надо сделает. Или вообще буду прятать ожерелье под одеждой, силы много не бывает. Вот за победу во второй по силе группе порадовали. Мне велели зайти в темную комнату, при этом все остальные остались около двери, близко подходить не стали. «Видишь коробку?» — полюбопытствовал у меня маг, который сюда привел. «Вижу», — кивнул я и прислушался. В коробке кто-то шебуршился. «Подойди и возьми то, что там лежит. Только не советую бросать, но и укусить тебя могут», — сообщил он мне. Спорить не стал, отправился к коробке. При этом все присутствующие отвернулись к стене, пряча свои лица. Удивили, но не думаю, что какая-то подстава будет. Похоже, питомца хотят подарить. Я подошел к коробке, сунул внутрь руки, едва не вскрикнул, потому что сначала укололся, а потом мне в руку кто-то вцепился, явно до крови разодрал. С трудом сдержался, чтобы не бросить, благо нашел за что держаться, за мягкую шерсть. На меня уставилось незнакомое существо, явно детеныш. Чем-то немного напоминает котенка. Даже пятна на шерсти имеются. Лохматая грива, правда, она вся была в иголках, некоторые кололись, а некоторые были совсем мягкие. Думаю, со взрослением все твердые станут. Длинный хвост, который тоже явно использовался как оружие. Пару раз хлестнуло по руке, правда, не больно. Котенок совсем маленький. Едва только мы встретились глазами, детеныш затих и даже попытался лизнуть меня в лицо. Признал своего. Не просто же так все отвернулись, чтобы случайно на глаза зверюшки не попасться. «Это Улгут», — пояснил мне маг. «Славная зверюшка и верная. Теперь считает тебя за свою маму и будет тебе служить». «А книги нет, как ее тренировать?» — полюбопытствовал я. «У него мозгов больше, чем у некоторых людей», — ухмыльнулся одаренный. «Идите в общий зал». При свете удалось более внимательно рассмотреть доставшийся мне трофей. Если она вымахает хотя бы ростом со льва, то серьезная машина для убийств получится. Даже сейчас было видно, насколько мощные лапы у этого существа. Клыки пока особо не выделялись, но в будущем будут внушать уважение. «И куда мне его теперь девать?» — почесал я затылок. «Пусть дома охраняет», — посоветовал мне наставник. «Хорошая и полезная зверушка, ни один бандит незамеченным не пролезет». Он попытался погладить полезную зверюшку, но быстро отдернул палец. Правда, недостаточно быстро пошла кровь. «Вот же мерзкая тварь!» — возмутился маг огня. Немного постояв у стены, я направился за стол, попытался покормить животину. Как оказалось, молоко ей даром не нужно было. Трепало вареное мясо так, что только урчание на весь зал стояло. Даже беспокоиться начал, больно аппетит серьезный. Да и куда только в нее влезает. Потяжелело раза в два, после чего уснула. Я тоже поел и уже начал раздумывать, как бы половчее отсюда слинять. Делать нечего. Из знакомых наставник да Магесса, но они уже со своими знакомыми беседовали, тоже магами, так что лезть туда не следовало. Правда, долго мне томиться в одиночестве не дали. «Господин маг!» — услышал позади себя незнакомый голос с изрядным акцентом. Обернувшись, увидел толпу одаренных, которые смотрели на меня с любопытством. «Слушаю вас!» — держа своего питомца на руках, отозвался я. «Неубедительно вы победу последнюю держали», — с улыбкой сообщил мне парень. Все же удалось его вспомнить, один из бойцов второй группы. «Считаете, что мне незаслуженно победу присудили?» — удивился я. Или думаете, что сильнее меня?» «Сильнее. Наша школа лучше имперской». «Ага, поэтому все первые места мы и взяли», — кивнул я. «Ваши судьи позволили нам это сделать. Спасибо, посмешили». «Да и доказывать никому ничего не собираюсь, вам в том числе. Что-то еще?» «Можете доказать свою силу?» — не унимался парень. Он явно с чужих слов пел, потому что постоянно оборачивался назад, явно ища поддержки. «Вот, видишь это животное?» — приподнял я спящего котенка. «Он и есть доказательство того, что я чемпион. Лучше любого, кто против меня выходил». «Хочу вызвать вас на дуэль, только на этот раз, чтобы все было по-честному», — заявил парень. «Вы должны пользоваться только одним направлением». «О, как!» — я расхохотался. «А если вы в бою с магом сойдетесь, тоже будете просить вам поддаваться?» «Так себе из вас дуэлянт». «От дуэли не отказываюсь, но бить буду так, как захочу, и чем захочу, хоть ножом резать». «Может, тогда на мечах сразимся?» «Из меня скверный фехтовальщик», — отказался я. «Так что не получится». «Боитесь», — на этот раз высказалась девушка. «Не думала, что имперцы такие пугливые». «А я не думал, что ко мне после проигрыша будут подходить и приглашать на дуэль», — ответил я. «Хотите магической дуэли, пожалуйста. Готов выйти против любого из вас. Только дуэль это будет по тем же правилам. Хотя можно изменить. Давайте сражаться до смерти. Уверен, тут найдутся маги, которые проследят за тем, что все по справедливости». Видно, наша болтовня, а точнее то, что несколько учеников местной магической школы обступили чемпиона, привлекла внимание наставников. Тут же подошел одаренный, о чем-то расспросил всех учеников, покосился на меня и разогнал эту толпу. Надеялся, на этом разногласия завершились, да не тут-то было. Минут через 20 пришел Гаагил и сообщил мне, что целых 7 человек вызвало меня на дуэль. Все на магическую, если я не против. Правда, еще пара пофехтовать со мной пожелала, но я отказался, тоже предложил им магическую дуэль. К моему удивлению, сражаться на мечах со мной пожелали простые дворяне, неодаренные. Просто им такая идея показалась заманчивой. Самое забавное, против меня снова захотела сражаться одна из воительниц, которая принимала участие в третьей группе. В этой группе я всех своих врагов быстро уничтожал. Непонятно, куда она полезла. Тем, кто мне предложил на мечах сразиться, я отказал. Хоть это и было уроном чести, да плевать я на подобное хотел. Пусть думают, что хотят. Одаренных уважил, решил с ними выйти на следующий день. Правда, в какой последовательности это делать, будут должны сами решить. Сразу же сражаться подряд даже не подумал. Сражусь с одним, а следующий будет только после отдыха. Гагиел был недоволен тем, как все сложилось. Предложил ему пойти и разобраться, чтобы не доставали. Не я спровоцировал эти дуэли. Весь следующий день я проторчал на учебном полигоне или около него. Первая дуэль началась ранним утром. Ее я выиграл, причем старался уничтожить как можно быстрее своего противника. Едва случайно не убил дурака, но все обошлось. Тот самый переговорщик первым вызвался со мной сражаться. Потом была пара девушек и снова юноши. Последней вышла воительница из третьей группы. Что и кому она хотела доказать, не понимаю, потому что по всем параметрам проигрывала. Я даже отдыхать от предыдущего одаренного не стал, так справился. Тут же появились новые желающие со мной сразиться, как будто вся школа пожелала меня победить. Как мне кажется, даже ученики старших годов обучения, будь их воля, тоже бросили бы мне вызов. Кстати, не только мне пришлось сражаться, но и другому имперцу, занявшему первое место в старшей группе. Тоже бросали вызов все по очереди, и он тоже громил одного соперника за другим. Благо, наставники остановили это безобразие, иначе бы весь следующий день пришлось сражаться. Не самым хорошим образом закончился мой отказ в дуэли двум мечникам. Явно граждане были из богатых аристократических родов, да еще влиятельных, что не удивляло, все же их во дворец запустили. В общем, два идиота приехали в магическую школу, чтобы отношения выяснять. Тут как будто проходной двор был, или влияния на это хватило. Подловили они меня в столовой и устроили самый настоящий цирк. Забавным было то, что вроде бы мне говорили, но работали явно на публику. И шаки тупоголовые, я же их не понимал вообще. Хорошо, что Гагиел на этот раз со мной за столом сидел. Он вообще последнее время старался далеко не отходить. «Обвиняют тебя в трусости», — пояснил Гагиел возмущение двух великосветских ишаков. «Они бросили вызов на дуэль, а ты отказался». «То есть они хотят со мной дуэли?» — кивнул я. «Хорошо. Меня вызвали, а значит, выбор оружия за мной. Выбираю магию». Наставник фыркнул и перевел сказанное, тоже достаточно громко, чтобы все слышали. Теперь дворяне выглядели не гордо, а сконфуженно, да и из-за столов раздались смешки. Потоптались они на месте, да и вышли, видно, не готовы были к подобному. Даже удивительно, на самом деле считали, что я выйду на бой на их условиях? Ну да, показать свою удаль хотелось, победили бы дважды, даже трижды чемпиона, как будто мы на арене на мечах сражались. Если это и есть честь, про которую мне Гагиел говорил, то я расстроен за местных. Видно, маги все же вмешались. Меня, как и второго имперца, перестали как-то задевать. Правда, на этом знать не угомонилось. Уже прошел слух о том, что я вполне себе свободный от клятвы маг, снова зачастили гости. На этот раз дворяне беспокоили. Предлагали службу и прочее. Почему решили, что если я в империи клятву не дал, то им дам? Не понимаю. Но предложения о покровительстве следовали одно за другим. Похоже, тут всем плевать на имперских герцогов. Да и чего бояться? Государство слишком далеко находится, ни разу между собой не воевали. Какие-то разногласия были, но не более того. Всегда договаривались без кровопролития. Все же между двумя крупными державами куча государств меньше, есть с кем воевать. В общем, начали меня обхаживать. Хотелось всех послать куда подальше, но воздерживался. Быстро могли зацепиться за оскорбление. Кое-как удалось отбрехаться. Не только меня беспокоило такое внимание со стороны местной знати. Гагиел тоже озаботился и даже поднял разговор о том, что нам не стоит отправляться на третий турнир, а нужно вернуться обратно в империю, как говорится, от греха подальше. Уже не только меня пытались на разговор вытянуть, но и самого наставника. Впрочем, его к себе забрать хоть и хотели, но опасались. А вот обо мне расспрашивали. Он хоть и маг, но не значит, что бессмертный. Да и тут нет товарищей, которые в случае чего нас поддержат. Быстро по приказу местного правителя скрутят и хозяев найдут. Обстановка была нездоровая, все это понимали, как мы, так и наши гвардейцы. Даже в столовой стало опасно находиться, как будто охоту все объявили. Кто первый спровоцирует на дуэль, главное, чтобы я вызвал. Добавила нервозности Элия. Она и до того ко мне часто за стол садилась, и общались через Гагиела. Во время очередного завтрака, когда народу было совсем мало, снова пришла. Что-то сказав наставнику, девушка ушла, а маг огня грязно выругался. «Что случилось?» — поинтересовался я у него. «Ешь давай!» — вздохнул он. «Позже поговорим. Слишком ушей много». Как позже выяснилось, нас решили перехватить по дороге, причем желающих нашлось немало. Можно было бы плыть дальше, на третий турнир, но не факт, что мы доберемся в целости и сохранности. В общем, после долгих споров решили возвращаться в империю, но слух пустить о том, будто на турнир отправились. Третья школа находилась еще дальше, даже обратно нам придется возвращаться по водам Содружества, чего хотелось бы избежать. Элия узнала о планах по нашему захвату от своего отца. Зачем он с ней поделился подобными новостями, не знаю. Как мы поняли, сам он ничего подобного выкидывать не собирался. Вообще, мы должны были выдвигаться из города сразу двумя командами. Раньше так делали. Мы и не покинули город только поэтому, ждали, когда местные подготовятся. Само собой, местные приняли решение нарушить все договоры не только из-за того, что сразу два свободных мага на корабле. Слух о зачарованных клинках разошелся по Содружеству. Все же и отсюда в империю люди приплывали. Вот и захотели местные аристократы себе такого полезного мага забрать. Ну а то, что договор нарушат, не беда. Переживут это горе. Если бы информация пришла только от Элии, то планы менять не стали бы, но имелись и другие информаторы, которые тоже донесли тревожные слухи. Как вежливые гости, старшие в нашей компании предупредили местных о нашем отбытии. Причина была простая. постоянные конфликты, которые добром могли не закончиться. В общем, сообщили, что как-нибудь сами до нужной точки доберемся. Если гостеприимные хозяева удивились, то вида не подали. Наши корабли вышли в открытое море, ушли за горизонт, после чего резко изменили курс и направились в сторону империи, понемногу приближаясь к берегу. Тут старались путешествовать вдоль берегов. Слишком частые штормы, чтобы была возможность укрыться в бухте, когда капитаны скажут. Уже на следующий день стало ясно, что наш маневр просекли. Всего в нашем флоте было 3 лодки, а догоняло сразу с 10 кораблей. Шли гораздо быстрее, чем мы, что тоже о многом говорило. Как минимум, на кораблях маг ветра имеется. Конечно, на нашем борту сразу 2 боевых мага, я и мой наставник. Но вряд ли в море на мага огня нападут простые люди, а не одаренные. Слишком опасно. Не сделали бы нам такого подарка, спалили бы мы им все корабли еще на подходе. Магесса Крови стояла на палубе и с довольным видом наблюдала за приближающимися кораблями имперцев. Хоть ее правнучка не смогла выиграть турнир во второй группе, но все равно не зря в такую даль отправились. Необычного мага она приметила сразу. Думала, что просто с головой у нее не в порядке. Хотя, судя по ошарашенным лицам, другие одаренные были поражены не меньше. До степей давно доходили слухи о том, что в далекой империи появился необычный маг, умеющий пользоваться магией любого направления, чего в истории еще не было. Да и несколько воительниц из степей за очень большие деньги смогли раздобыть зачарованные клинки. Судя по слухам, он в день чуть ли не десятки мог зачаровывать. А ведь одаренный пока слаб, на что он будет способен, когда поглотит сотни кристаллов или тысячи. Только ради клинков его требовалось выкрасть и перетащить в свой род, который впервые набрал небывалую мощь, с ним в степях все считались. Магесса уже давно мечтала объединить всех, с зачарованными клинками мечты могли стать реальностью. Главное, еще несколько кочевий перетащить на свою сторону, а потом уже начать объединение. Первый шаг к объединению она уже сделала, помирилась с сильными родами, устранила наиболее упертых конкурентов. Сейчас нужно было захватить одаренного, просто снабжать его камнями и заставлять постоянно зачаровывать магические клинки. Имперцев она не боялась. Слишком далеко. Не смогут они в степи прислать армию. Ну а если пришлют, то их солдаты просто удобрят степи, что полезно. Ей было прекрасно известно, что на кораблях всего 2 боевых мага и 1 целительница. На женщину можно даже ошейник не надевать. Поживет в степях, поймет, что у них намного лучше. А вот Гагиел, этой собаке просто так не отделаться. Она его помнила, как и его побег из степей, когда он родную сестру Магессы убил. У воительницы вместе с ней было 7 магов, не считая необученных. В общем, при любом раскладе возьмут в бою верх. Так и случилось. У нападающей стороны были 2 магессы огня, которые связали боем Гагиела. Корабли сблизились, а после начался абордаж, где гвардию императора задавили числом. Не обошлось без потерь. Гагиел, очень опытный маг, смог подпалить 2 корабля, которые быстро пошли на дно. Благо, что большая часть воительниц смогла спастись. Ну, а рабы на веслах, их не жалко. Тут Магесса Огня допустила серьезную ошибку. Она приказала всех гвардейцев сразу же выкидывать за борт и мертвых, и раненых. В результате в живых остался только Гагиел, да и тот без сознания, ну и рабы, которые просто видеть ничего не могли. Магесса жизни в бою не участвовала, пощадили ее, никто не хотел расстраивать богиню жизни, может отвернуться удача. Почему геноцид оказался ошибкой? Тут все просто. Нужного одаренного на палубе корабля, как и среди погибших, не оказалось. Он даже в бою не принимал участия. Она думала, что просто берегут такую ценность. Тут же приказали переправить на борт с Гагиелом Магессу жизни, которая оказала раненному магу помощь. «Где мальчик? Куда он делся?» Зло закричала женщина, глядя на мага жизни. Гагиел, сфокусировав взгляд и увидев старую знакомую, громко расхохотался. «Нет его, старая ты дура! Снова тебя обманул! Он в столице остался!» — выплюнул он. «Самый умный себя считала!» «Врешь!» — Магесса влепила Гагиилу пощечину. «За вами следили! Он поднимался на палубу и после с корабля не уходил. Где он?» «Ну?» — маг посмотрел по сторонам. «Значит, он здесь. Плохо ищете?» «Рабский ошейник на эту собаку! Я сама им займусь! Скоро он мне все расскажет!»